Стреляющий одиночный громобой куда легче в обращении. Его устройство не намного сложнее, чем у арбалета, во всяком случае, тут разберется любой деревенский дурачок. Металлическая труба, помещенная в деревянный корпус, некоторое количество железных деталей, пружины, пластины, какие-то бруски. Цилиндры с наконечниками помещались в специальный прикрепляемый внизу короб. С таким метателем даже простой человек имеет шанс справиться с магом, вот только кроме некромантов пагуба иных одаренных не имеет. В небе над крестовым перевалом возникла очередная стрекочущая пакость с вращающимися крыльями. Дрисс видел таких же летунов у Шилаа, вскоре они появились и у проклятых. Винтокрылы поистине гадкая вещь после роя трупных слепней. Погонщики почти безнаказанно обстреливают элитанцев с воздуха. В лучшем случае дело обходится простыми громобоями, но иногда ашукры выпускают взрывающиеся трубы. Никому не высовываться, это разведчик, приказал Дрис своему отряду, состоящему из 4 людей и 5 альвов. Лишь у 3, включая командира, имеются громобои вместе с кое-каким запасом цилиндров к ним. Остальные бойцы вооружены мечами и арбалетами. Единственного мага льва больше, чем на 8-9 огненных шаров в день не хватает. Одаренные говорят, будто магия на Элитане ослабла до невозможности. Солдаты, затаившиеся среди скал, не спешили стрелять по винтокрылу. Убедились на собственном опыте, достаточно выдать свое место, и через несколько минут с неба прилетает завывающая смерть. Элитанцы обороняли крестовый перевал больше 2 месяцев, воеводы бросили сюда лучшие силы из имеющихся, поскольку дальше отступать некуда. Севернее лежит Малазанская пустошь, не самое приятное место для жизни, с другой стороны горное плато не дает пагубе атаковать из-под земли, как это случалось прежде. Остается только ждать и надеяться на помощь небесных легионов. «Приготовьтесь, они вот-вот атакуют», — окрикнул Дрис свой отряд. Обычно после пролета разведчиков на винтокрылах или живых тварях следует мощная лобовая атака проклятых. Каждый раз защитникам едва удавалось сдерживать чудовищ, благодарить стоит недавних врагов Трау. В конце концов, беда общая. Магия темных альвов надежно помогает истреблять отродий, но, все-таки, Дрис больше надеялся на трофейные самострелы, надежность которых куда выше, чем у боевых чар. Грохочущее оружие не черпает силу от магических ветров. Командир отряда, находясь в тревожном ожидании, поглядывал на скалы внизу. Оттуда постоянно появляются новые враги, и каждый раз нечисть вынуждена отходить из-за больших потерь в своих рядах. Дрис медленно потянул на себя железный рычаг, располагающийся сбоку на самостреле, затем чуть-чуть вниз. Раздался короткий щелчок. Оружие к стрельбе готово. Дрис, что-то не так, шепнул Альф и Нарил. Что именно? Некромантию чую, необычайно сильную. Даже я улавливаю ее. Боги, где же вы? Пробубнил Дрис. Если кого-то из нас убьют, я знаю, что надо делать, и Нарил. Некромантия стала бичом для выживших. Любой альф, человек, дверг после смерти может обратиться в неупокоенного. Единственный способ предотвратить это – раскрошить мертвяку череп на мелкие кусочки, для чего организованы специальные отряды по истреблению подобного рода нечисти. Идут, они идут. Альф из числа дозорных, явившийся с юга, едва успел миновать кучи из мертвых отродий, которые начинали вставать под воздействием нечистой магии. Затаившиеся в скалах стрелки немедленно открыли пальбу по проклятым, вернувшимся из небытия. У этих чудовищ нет души. Вслед за свинцовыми наконечниками полетели разноцветные магические сгустки. Трау не скупились использовать мощную магию. Очень глупо тратить столько сил на еле передвигающиеся трупы. Темные альвы по натуре своей трусливые и подлые создания. Как вырезать мирные селения на поверхности? Они герои, схватки с серьезным противником боятся, но союзников в эти страшные времена выбирать не приходится. Нежить защитники перевала истребили за несколько минут, кого из неупокоенных не сразили залпы метателей, сожгли огненные шары и молнии. Очень хотелось, чтоб на этом бой закончился, однако у судьбы иное мнение на происходящее. Через несколько минут из-за скал появилась толпа проклятых, хотя называть их толпой было бы, мягко говоря, неуместно. Подземные твари действуют на удивление слаженно, в их армии имеется четкая организация, прямо как у войск цивилизованных народов. Их способы ведения войны жестокие, тем не менее, очень эффективные. Пагуба ради достижения победы идет на любые подлости. Порой вместо штурма какого-нибудь хорошо укрепленного города проклятые просто обрушают землю под ним, так не пало много крепостей. Каменные черви – одни из самых громадных существ на службе у архидемона после морских кракенов. Идущие в атаку отродья быстро рассредоточились на группы по 3-5 ашукров. Им, в отличие от нежити, хватает ума прятаться за камнями. Раньше Дрис не любил горы, война заставила солдата изменить свое мнение. Горы – отличное место для долговременной обороны, пагубе приходится хорошо постараться, чтоб победить элитанцев. Дрис нажал на рычажок, отдача самострела больно ударила в плечо. Для человека оружие явно не рассчитано, его делали ашукры для себе подобных, а они куда крупнее людей, сплошные мускулы. Выпущенный Дриссом наконечник попал в уродливую голову ашукра, высунувшегося из-за валуна. В разные стороны разлетелись кровавые брызги. Стрелок зло усмехнулся. С 50 шагов упокоить одним выстрелом нечисть вроде ашукра могут немногие, все благодаря отличному зрению. Во время службы в имперской армии Дрисс был едва ли не лучшим лучником в полку. Демоны, только не обр. Прошипел и нарил. На его руках заиграли синие языки пламени. Альф готовился прикончить очередного монстра, хотя вряд ли молодой маг сумеет причинить вред грузно вышагивающему огру, у твари слишком толстая шкура. Чудовище вдруг издало протяжный вой, поддержанный его меньшими собратьями. Огр поднял правую лапу с закрепленным там бревном и направил в сторону защитников. Мгновение спустя фигура великана исчезла в клубах белого дыма, а бревно с горящим хвостом устремилось к позициям элитанцев. Следом раздался взрыв, оглушенные Дриссы и остальные члены отряда вжались в землю. Во все стороны полетели сотни больших и маленьких булыжников, даже случился небольшой камнепад. В этот же момент ашукры и щелкуны бросились в атаку, ущелье наполнилось звуками оружейной канонады. Элитанцы из всех стволов палили по наседающему противнику, шедшему вперед невзирая на потери. В отличие от защитников перевала проклятые не испытывали недостатка в огнестрельном оружии, боеприпасах живой силе. Несмотря на неоспоримое преимущество, пагуба за прошедшие месяцы не смогла преодолеть оборону Крестового перевала. Собранное с миру по нитке ополчение из различных рас Асшана сражалось более умело по сравнению с армиями ныне несуществующих государств континента. Потому что каждый элитанец впервые за последние тысячелетия смог трезво воспринимать реальность. Исчезла одурманивающая рассудок магия пантеона. Существенно ослабла душа мира. Вместе с ними ушли в прошлое заботящиеся о собственной выгоде монархи, аристократы, жрецы. Их место заняли военные предводители из числа Санхили. Только благодаря ящерам, истребляемые пагубой, люди и альвы сумели маломальски организоваться. Дрисс выпустил десятки кусков металла во врагов, действовал лишь на инстинктах. Руки все делали сами. Выстрел, оттягивание бокового рычага, снова выстрел. Когда заряды заканчиваются, пальцы тянутся в карман на поясе за новым коробом с зарядами. Дрисс всегда набивал их цилиндрами заранее, чтоб не мучиться потом. Выпускаемые ашукрами наконечники свистели в воздухе, щелкали о камни зачастую совсем рядом. Старый солдат не забывал раз 100 вздохов менять укрытие, подгонял и мясо из своего отряда. Нельзя давать подземной мрази как следует прицелиться. Дрисс не сразу заметил гибели единственного в отряде мага, и Нарил, видимо, хотел создать заклятие, но случайный комок свинца оборвал жизнь льва. На лбу мага образовалась аккуратная круглая дырка, откуда вытекала тоненькая струйка крови. Вскоре положение защитников стало совсем безнадежным. Пагуба серьезно теснила элитанцев, ополчение понесло большие потери в солдатах. «Таблакай, передай остальным, мы отходим». Дрисс пытался докричаться до второго после него человека в отряде. Пришлось повторить несколько раз, прежде чем занятый пальбой из громобоя солдат услышал приказ и позвал остальных солдат. Ополченцы, спасаясь от ураганного огня, спешили добраться до горных троп, по которым можно добраться до хорошо укрепленных форпостов Трау. Для темных альвов остальные народы являются низшими. В мирное время от этих мясников старались держаться подальше. С началом войны все выжившие стремятся попасть в подземные города, даже если беженцы обречены стать рабами правящих домов Органии. Нам не вырваться, ополченцы, кроме Дрисса, начали паниковать, понимая, в какой безвыходной ситуации оказались. 40 солдат, 3 потрепанных отряда ополченцев, фактически оказались окружены. Проклятые успели занять тропы, а прорыв равносилен самоубийству. Местность здесь труднопроходимая. На сотни лиг с запада на восток тянется мрачная гряда, место полной опасности, без опытного проводника попасть в Малазан сторонними путями нереально. Единственную известную дорогу помимо тракта, проходящего через крестовый перевал, захватили проклятые. «Ты солдат или девка, Таблакай?» — упрекнул Дрис парня со скорострельным громобим. «Но ишь как изнеженная аристократка! Посмотри на это!» — указал Таблакай на суетящихся в ущелье снизу порождений тьмы. Они непонятно каким образом зашли в тыл ополчения и разбили небольшую заставу. Дрис не мог не заметить, как здоровяки Ашукры таскают со склонов камни и выстраивают себе укрытие, откуда удобно в случае чего вести стрельбу. Путь через горную тропу перегородил паук-копатель, мирно развалившийся на земле. Дрис ужаснулся извращенной магией пагубы, с помощью которой архидемон и его слуги выводят новые виды ужаснейших чудовищ. Эта мерзость не исключение. Харя Какагра, четырехглазая с выпирающей вперед челюстью полную иглообразных зубов, вытянутое тело шагов в 30 длиной, покрытое многочисленными шрамами от предыдущих битв и множество паучьих лап, передние самые мощные и десяток задних поменьше, они помогают копателю волочить по земле тело. На фоне скал тварь отлично маскируется благодаря серой коже, впрочем, такого же цвета большая часть подземных гадов. У нас преимущество. Интересно какое? Вниза. Закончить сказанное Дрис. Над ближайшей горой завис огромный небесный корабль темно-серого цвета, по крайней мере, так показалось сначала. Ни у одного королевства Асшана, ни у Шилаа не было воздушных судов с такой странной конструкцией. Передняя половина представляет собой две параллельные балки, соединяющиеся посередке в единое целое. Из носа торчат пучки длинных палок с мигающими на их концах огоньками красного и зеленого цвета. По бокам ближе к корме висит нечто вроде щитов, матовые пластины, закрепленные на сравнительно малом расстоянии от корпуса. «Дай боги, чтоб это был кто-то из наших», — сказал кто-то из отряда. «Очень сомневаюсь. Пока понаблюдаем, может быть именно это наш шанс вырваться отсюда». 2 июля 2023 года. Хьюстон, сектор 7F, место содержания гражданских лиц. Какие бы Оскар ни строил планы побега, сбежать из Хьюстона вообще нереальная задача. Пришельцы для землян в наименее пострадавших жилых кварталах создали здоровенные изолированные гетто, куда помещают людей. Условия, конечно, далеки от идеала, но, по крайней мере, народ не дохнет как мухи. Пришельцам люди нужны для чего-то. Худо-бедно обеспечивают резервацию водой и продовольствием, из-за них часто возникают драки. Шелл услышал рассказы о крупных беспорядках в соседних районах, но участников киборги быстро утихомирили, причем жертв оказалось на удивление мало. Периметр гетто находится под неусыпным контролем автоматических средств наблюдения и вооруженной охраны. В воздухе частенько мельтешат миниатюрные роботы, беспрерывно наблюдающие за заключенными. Все улицы перегорожены бетонными заграждениями, пункты пропуска охраняются лучше, чем золотовалютный запас США. Ни о каком прорыве не может идти и речи без тяжелого оружия. Если своевольно окажешься за периметром, моментом вычислит, в руку каждого человека и льва вживили электронный чип с индивидуальной информацией, начиная от группы крови, заканчивая профессией. Арканцы давно изучили землян. Тем же английским отдельные пришельцы владеют вполне сносно. Шелл нашел себе прибежище в переполненном полуподвальном помещении студенческого общежития, уж лучше здесь, а то многие вынуждены спать на улице из-за нехватки жилплощади. Вонь немытых тел, запах экскрементов, тши антисанитария стали привычными вещами. Порой стены дома начинают вибрировать от шума низко пролетающих инопланетных кораблей, таких огромных сигарообразных дур с реактивными двигателями по бокам. Такие полеты стали происходить все чаще и чаще. О творящейся на фронтах обстановке Шелл узнал лишь понаслышке из еле пробивающихся в эфир радиопередач. Американская армия продолжает отступать. Киборги предприняли попытку наступления на юг с целью взять порт Лавака, но завязли на подступах. ВВС нанесли ряд тактических ядерных ударов по наступающим войскам противника, в результате киборги понесли громадные потери в технике и живой силе. Особым достижением стало уничтожение арканского корабля, сбитого где-то в стратосфере русскими С-400. Дождь из обломков видели тысячи жителей Владивостока. Железяки в ответ спалили дотла город Колумбус, который 2 недели подряд не могли взять. Вместе с десятками тысяч людей погибла половина 82-й и краткой дивизии. С неба ударил луч света, превративший городок в остекленную пустошь. Арканская пропаганда пояснила, что данная акция стала возмездием за вероломный ядерный удар, и только милостью магистрата республика еще не стерта в пыль. Одно ясно наверняка, терпение у киборгов не бесконечное, Рано или поздно участь Колумбуса ждет остальные города, на других направлениях ситуация немногим лучше, ожесточенные бои в районе Нового Орлеана, на полуострове Южном. Русским и китайским частям удается пока сдерживать арканцев, поскольку враги основные усилия бросили именно на Техас. Президент Кейси призвал не унывать и сплотиться перед лицом врага. К тому же с земли на Элитанию через аномалии перебрасываются сотни тонн грузов, тысячи людей ежедневно. Немалую долю среди потока составляет военная помощь. Ставки на кону высокие. Элитания одинаково важна для арканцев и землян. Первым нужен удобный плацдарм для дальнейшей экспансии, сырьевая база, а вторым новое жизненное пространство. Со слов смотрителя, этот мир является своего рода перекрестком, отправной точкой. Те, кому удастся захватить Элитанию и ее луны, получают легкий доступ к доброй части древа миров, и никто не собирается уступать конкурентам. Самое забавное заключается в том, что вторжение сюда киборги осуществляют с земли. Шелл сильно напрягся при виде патруля ГСП. В гражданские силы правопорядка набирают добровольцев из предателей, согласившихся присягнуть на верность новым хозяевами, в основном латиносов. Сержанту было противно глядеть на этих высокомерных недоносков, тычущих лазерными зажигалками в людей. Пришельцы даже выдали коллаборационистам по комплекту брони, поэтому узнать полицаев по композитным бронекостюмам издалека не составляет труда. Предатели рода людского, кажись, довольны своей судьбой. Презрительным взглядом Шелл проводил патрульных, но тут же вслед за ними появилась группа киборгов. «Ты, иди с нами», — проскрипел через динамик голос командира пришельцев, «ими кишит вся резервация, поддерживают вместе с ГСП какой-никакой порядок». Нападать на арканцев и их пешие патрули никто не решался после того, как оккупанты поставили к стенке виновников происшествия, а после урезали поставки и без того скудного продовольствия всему району, в котором произошли нападения. Паршиво чувствовать себя в положении остроухих, хотя их в гетто тоже хватает. «Куда? Я ни в чем не виноват. Предупреждаю последний раз, поднимайся», — холодно сказал полицай. У Оскара давно сложилось впечатление, что оккупанты больше напоминают роботов, чем живых существ. Сержант ни разу не видел, чтобы пришельцы проявляли бессмысленную жестокость по отношению к людям в отличие от ГСПшников. Предатели с большим усердием избивают горожан, особенно достается альвам. Порой арканцам самим приходится защищать горожан от их собратьев. Шелл решил не испытывать судьбу и подчинился. Патруль неспешно повел сержанта по кварталам резервации. Вот они, хваленные граждане Республики Техас. Не прошло и двух месяцев после вторжения, они уже опустили руки и почти не пытаются бороться с врагом. Предки, должно быть, умерли со стыда. Пришельцы привели Оскара на территорию охраняемого вражеского объекта, расположенного на территории гетто. Арканцы обосновались в здании продовольственного склада, расставили по периметру вышки с автотурелями, вместо забора – странный энергетический барьер. На входе Шелла чем-то просканировали. Охранник кивнул конвоирам, и экскурсия продолжилась. Быт иномирян не сильно отличается от человеческого, правда, технологии покруче будут. Внутри склада стало тяжело дышать, будто очутился высоко в горах. У арканцев куда меньшая потребность в кислороде, чем у землян. Шелл пытался сказать, что ему не хватает воздуха. Вместо адекватного ответа получил толчок в спину. В кабинете, раньше принадлежавшему директору, видимо, расположился вражеский командир. Он комфортно расположился за деревянным столом и что-то щелкал на электронном планшете. Конвоиры отрапортовали на своем языке и быстро удалились, оставив Оскара наедине с пришельцем. Что же им могло понадобиться от обычного пехотного сержанта, по случайности угодившего в плен? Арканец пристально смотрел на Шелла, не сводя глаз, это начинало нервировать. Сержант посмотрел на лицо киборга, с виду вроде человек лет 50, не считая слишком бледной кожи с выступающими венами и глаз с фиолетовой радужкой. «Позволь представиться, я Хинну, командую гарнизоном этого сектора», почти без акцента произнес пришелец после небольшой паузы, а имя у него идиотское даже для пришельца. «Вы знаете наш язык», — изобразил удивление Оскар. «Если оккупанты вдруг стали такими любезными, это неспроста, чего-то добиваются. К тому же это хороший шанс узнать цели врага. Быстро учитесь». А ведь еще и пары месяцев не прошло, как приперлись сюда. Мы почти 5 лет сохраняем присутствие на земле. Ты сержант Оскар Шеллу, 138 и краткое батальон, да и что с того? Тебя привели мои солдаты не просто так. Нужно поговорить, Но прежде чем показывать свою ненависть и презрение, советую сначала выслушать. Я весь во внимании. Предлагаю тебе сотрудничество. Подобные тебе люди с опытом ведения боя нужны нам. Необходимо поддерживать порядок в поселениях, не допустить лишних жертв, а для этого приходится привлекать лишние силы и ресурсы, которые больше будут полезны в настоящей войне. Этот Хинну говорит довольно неуверенно, интонации и ударения не соблюдает, фразы произносятся медленно, тщательно подбирая слова. Английский язык для его произношения абсолютно чужд. Это мы уже проходили. За так называемое сотрудничество меня свои же загрызут или в темном углу ножичком в спину. Да и не пойду я на такой шаг, не хочу становиться предателем собственной расы. То, что ты называешь предательством, таковым не является. Наши ученые подробно исследовали генокод людей и пришли к выводу, что я и ты принадлежим одному и тому же биологическому виду. Различие кроется лишь в месте обитания. Попробуйте досказать это остальным. Подразделения охраны, созданные из людей, должны показать вашим собратьям, что мы наоборот стремимся наладить отношения между нашими народами. Что ты несешь за хрень про отношения между нашими народами? Не проще было всех к чертям собачьим всех перебить? Огрызнулся Оскар. В наши планы не входит истребление твоего народа, спокойно начал объяснять пришелец. Мы заинтересованы в вашем выживании, не меньше вас самих. Тогда какого хрена пришли с войной на землю, а потом и сюда? Мой родной мир, загрязненная пустыня, но так было не всегда. Несколько столетий назад Аркан был пригодной для жизни планетой, с развитием технологий и промышленным ростом мы начали варварски истощать природные ресурсы и уничтожать экологию. Осознание своей глупости пришло слишком поздно, к тому моменту атмосфера, почва, вода были загрязнены тяжелой промышленностью. Население переселилось в закрытые города. На поверхности без специальной защиты нельзя находиться. Мы вынуждены расплачиваться за ошибки своих предков. Наши дети рождаются с болезнями и врожденными дефектами. Мы постепенно вымираем. Даже технологии не могут помочь исцелиться. Судьба дала шанс. Здоровых детей можете дать нам вы, а этот мир станет новым домом. Мда, гадам нечего терять. Будут драться за Элитанию до конца, мрачно подумал Шеллу. Вы могли бы попытаться решить все миром. Магистрат пришел к выводу, что вас можно подчинить лишь силой, впрочем, как и фанатиков живых богов. Люди вне зависимости от желания станут членами арканского общества. Ваше сопротивление скоро будет сломлено, сказал это пришелец с какой-то странной гордостью. Думаешь, вам удастся победить? Армия не сегодня, так через месяц возьмет Хьюстон и вышвырнет тебе подобных обратно. Пришелец в ответ лишь усмехнулся. Через пару секунд над столом показалась голограмма. На ней Оскар узнал карту восточного побережья Республики Техас. Непонятные символы и линии, должно быть, обозначают положение войск и обстановку на фронте. Особо большое скопление разноцветных ромбиков с подписями на инопланетном языке есть вблизи Порт-Лавака и западнее Хьюстона в районе выжженного Колумбуса. Там, наверное, кипят самые ожесточенные бои. Посмотри на эту зеленую линию, тут она была примерно тогда, когда тебя взяли в плен. За несколько земных недель мы серьезно продвинулись вглубь континента, сломив вашу оборону. Это оружие, работающее на основе деления атомов урана, лишь ненадолго отсрочило конец. Силы не равны, несколько сот тысяч не в силах победить двухмиллионный экспедиционный корпус. Пройдет еще месяц или два, и американские войска прекратят организованное сопротивление. Просто мы успели перебросить на Элитан лишь четверть всех сил. Смирись с поражением. Я ведь предлагаю лучшую альтернативу. Альтернативу? Чему? Тяжелой физической работе. Но, скорее всего, тебе придется стать солдатом в нашей армии. И в чем разница? Пойду я к вам работать добровольно или насильно? В первом случае твой статус благонадежности позволит сохранить свободу воли, во втором в мозг вживят нейрочип, превращающий живое существо в биоробота. Закончил Шеллу. Я скорее повешусь. Твоя личность будет стерта и заменена новой. Твои действия будут целиком подчинены командам чипа в мозгу. Выбирай. Нет, я не стану предавать своих. Что ж, это печально. Люди, имеющие военную подготовку, очень пригодятся в будущем. 42 из 65 предыдущих кандидатов согласились вступить в формируемые подразделения охраны и поддержания порядка. Шеллу скривился, не ожидал он, что среди людей окажется столько предателей. Если верить пришельцу, то две трети, с позволения сказать, собратьев, сволочи, готовые целовать ноги новых хозяев. Теперь я могу уйти? Нет, коротко отрезал Хинну. «Я хочу знать, откуда у тебя и многих других солдат в телах появились мельчайшие роботы. Такие технологии землянам недоступны, даже арканские образцы, лишь грубое и несовершенное подобие этих миниатюрных машин. Откуда эта технология? У нас есть сведения, что твое подразделение вступало в контакты с искусственным интеллектом предтеч. Расскажи все». У Оскара внутри все сжалось, но он внешне старался не показывать волнения. «Официально нанороботы – новейшая военная технология, но сержант один из немногих знает истинную правду. Что бы там ни говорили, но некоторые технологии древних ученые сумели все же приспособить под себя. Киборги ни за что не должны узнать секрет. Новая военная технология. Всем военным, участвующим в активных боевых действиях на передовой, сделали инъекции с нанороботами. Ложь. Ваши нанотехнологии находятся лишь в зачаточном состоянии. Тогда не знаю». Хинну переключил взгляд на какой-то прибор. «Снова ложь. Датчики не обмануть. Твое сердцебиение резко подскочило. Началось сильное потоотделение, зрачки расширились. Я, правда, ничего больше не знаю». Арканский офицер что-то крикнул на своем языке, в кабинет мигом вломились двое охранников. «Если не хочешь говорить правду, прибегнем к силовому воздействию. Никаких ограничений. В любом случае твое тело выдержит благодаря нанотехнологии. Я знаю, смерти вы не боитесь, верите в легенды про загробную жизнь. Это не выдумки, сукины, вы дети. В любом случае ты все расскажешь». В командном пункте царила небывалая суматоха. Многочисленные аналитики, операторы, офицеры работали круглые сутки напролет. Все понимали, что стоит на кону само выживание человеческой расы. Запасной командный пункт Нарад стал одним из ключевых центров, координирующих сопротивление землян на Элитане. Президент Кейси и начальники штабов переместились сюда с началом масштабного вторжения пришельцев. Люди были на пределе. Боевой дух падает день ото дня. Крупных побед в войне с превосходящим численно врагом достигнуть пока не удалось. Среди командования начинаются споры о целесообразности дальнейшего сопротивления, ведь землянам шансов выйти из схватки победителями нет, разве что произойдет какое-нибудь чудо. Американцы и так пустили в ход почти все имеющиеся козыри, включая паранормалов из числа пришельцев и людей. «Сэр, разрешите обратиться?» – подошел к президенту офицер в звании полковника. «Что у вас?» «Посылка с земли, только что передали, вам будет интересно». Офицер ткнул пальцем по экрану планшета и протянул его в руки главнокомандующему. Это была видеозапись, сделанная сотрудниками британской службы МИ-6, которые допрашивали пленного арканца. Что на кадре запечатлен именно чужак, сомнений не возникало. У пришельца вместо рук бионические протезы, плюс бледная как у альвов кожа. Полное имя: Хадар, личный номер ДТЛ 39645-7463, без запинки проговорил пришелец по-английски. «Ваша специальность? Разведчик-диверсант. Мое подразделение специализировалось на различного рода диверсионных операциях глубоко во вражеском тылу. Как оно называлось?» «Группа Фолкри. В переводе на ваш язык примерно означает «скрытная тень». Где и как вас взяли в плен?» «Я попал в плен во Франции под Каннами. Мы должны были уничтожить крупный конвой с припасами для войск Британской Федерации, но противник перехитрил нас. Их противодиверсионные отряды сработали безошибочно. В засаду попали мы, большая часть солдат погибла. Расскажите о вашем самом первом задании на земле». «В первый раз группу через портальную установку забросили с Аркана на территорию Южной Америки, где-то в районе города Буэнос-Айрес. Нам поставили задачу осуществить заражение местных водоемов спорами особо опасного вирусного патогена, чтобы впоследствии сопротивление с вашей стороны оказалось минимальным либо вообще отсутствовало. Мы четко выполнили поставленную цель, заразили ближайшую к точке выхода реку. Точнее, это сделал разведывательный дрон, сбросив капсулы с патогеном. Сколько всего подобных диверсий было проведено? Десятки. Насколько мне известно, другие оперативные группы действовали подобным образом по всей планете. Мы выбирали наиболее густонаселенные города. Первый удар был нанесен по сильнейшему в военном и экономическом плане государству, США. Мы подождали несколько месяцев, чтобы убедиться в эффективности биологического оружия. Когда же оно доказало свою полезность, магистрат отдал приказ провести диверсии по всей Земле. Откуда у вас вирус-пожиратель? Когда на Аркане начали образовываться пространственные аномалии, мы начали исследовать их. Очень скоро мы обнаружили первый мир, называемый в древних арканских легендах Захэ. Там все кишело жизнью, но ее объединяло нечто общее, симбиотический вирус, которым мы заразили вашу планету и еще несколько других. Пожиратель содержался почти во всех живых организмах Захы, инфекция управляла ими целиком, их поведением, эволюцией. Есть основания полагать, что инфицированные даже объединены в нечто вроде сверхразума. Доказать данный факт мы не смогли. Однако на нас, арканцев, вирус никак не действует. Мы вполне способны жить в среде, измененной пожирателем, чего нельзя сказать об остальных, ублюдки. Выругался президент. Сэр, что прикажете делать с этими материалами? Придайте всеобщие огласки, чтоб ни у кого не возникло больше и мысли о капитуляции и переговорах с ними. Пустите по всем каналам. Ополченцам не пришлось ждать долго развязки событий. Зависший над соседней горой небесный корабль в тот же час атаковал занявших тропу порождений тьмы. Все произошло очень быстро. Чужаки ударили по ашукрам мощной магией. Один мощный взрыв не оставил и следа от 50 подземных тварей и паука-копателя. Дрисс и остальные ополченцы пытались прийти в себя после огненной вспышки и последовавшей за ней чудовищной ударной волны. Нестерпимо болела голова, звенело в ушах, из правого уха текла кровь. Альвам досталось особенно сильно из-за чувствительного слуха. Половина из них окончательно оглохли. Вскоре от воздушного судна отделились две точки, направившиеся к месту взрыва. Уже когда летуны зависли над скалами, Дрис смог разглядеть их как следует. Шилаа, очевидно, придумали новые механизмы, поскольку раньше ревущие летуны не могли неподвижно зависать в воздухе. А эти могут. Они похожи на каких-то безобразных птиц с слегка обрубленными крыльями. Из брюха и хвоста вырывались языки синеватого пламени. Зависшие летуны высаживали солдат, выбегавших по выкинутым мосткам из задней части металлического чудища. Чужаков было 2-3 десятка, точнее сказать нельзя. Фигуры некоторых пришельцев хорошо сливаются с окружающими камнями и редкой зеленью. Похожие есть у альвийских лазутчиков, маскировочные доспехи, делающие носителя практически невидимым. Конечно, диковинная одежка уступает чарам невидимости, ей могут пользоваться двуногие, даже не наделенные даром. Высадив солдат, летуны возвратились к кораблю, как оказалось, за подкреплением. Следующий перелет осуществил лишь один летун, выбросив солдатам чужаков кучу каких-то ящиков и железного голема, спущенного по веревке. Дрисс не поверил своим глазам, когда один из пришельцев залез внутрь большой двуногой твари. В верхней части груди отворилась крышка, и Шилаа залез внутрь голема, который спустя короткое время пришел в движение. Походка его была медленная, неуклюжая, голова отсутствовала, не считая еле выступающего вверху стеклянного колпака. Деваться некуда. «Атакуем!» — прокричал Дрисс, после чего прицелился и выстрелил в первого попавшегося в прицел Шилаа. Миг замешательства. Со стороны врага замелькали многочисленные красные огоньки. Ополченцам, засевшим среди скал, ничего не осталось, кроме как вступить в бой. Дрисс успел пожалеть, что поддался страху. Враг оказался не так прост, как казалось ранее. Громобой не в состоянии причинить вред чужакам. Попадания в лучшем случае заставляли врагов слегка пошатываться. К тому же они толком не пытались прятаться, полагаясь на доспехи. Но проблемы начались, когда ожил металлический голем Шилаа. На его правом плече возникли желтые вспышки. Чудище принялось поливать нападающих потоками красных линий, заставивших людей и альвов вжаться в землю. Над головой снова засвистели стрелы, вместе с этим долину оглашал жуткий треск, словно рвется ткань. Противопоставить оружию пришельцев ополченцы ничего не могли. Элитанцы попали в ловушку, из которой выбраться так и не смогли. Выпущенная с арканского фрегата ракета с термобарической БЧ вмиг испепелила всех ополченцев, отправив тех в бездну. Митчелл Кейси, президент и главнокомандующий ВС Техаса, присутствовал на заседании начальников штабов, но одновременно находился где-то далеко, в своем собственном отдельном от мира ментальном пространстве. Сидя во главе стола, заваленного папками, отдельными листками бумаги и планшетами, он слушал докладчиков и поглядывал на огромный экран, висящий на стене. При этом он как будто пропускал через себя океаны информации, но ни одна капля так и не осталась внутри. И без карт, схем и сухих цифр статистики было понятно. Положение хуже некуда. В результате нам пришлось применить по укреплениям противника в районе Портловака гиперзвуковые ракеты со специальными ядерными боеголовками. Этот шаг был рискованным, так как половина боеприпасов данного типа на момент постановки на вооружение все еще находилась на доработке в лабораториях. Нам приходилось чуть ли не срывать ракетные двигатели с испытательных стендов. Однако эффект превзошел все ожидания. Пришельцы явно были не готовы к такому повороту событий и не смогли дать адекватный ответ, когда передовые ударные соединения 1-й кавалерийской начали штурмовать их позиции. Доклад вел Джулиус Пирс, трехзвездочный генерал, командующий ВВС. «Спасибо, генерал», — прервал его доклад президент. «Меня сейчас больше интересует общее положение дел на фронтах, как обстоят дела в общем и целом. Мы сдерживаем натиск, но при этом мы отступаем». Несколько генералов отвели взгляды, другие сделали вид, что перебирают документы. Остальные уставились на экран, большую часть которого занимала стратегическая карта республики, на которой были отмечены позиции ВС Техаса, позиции пришельцев на восточном побережье и кротов на западе и юге. Линии фронтов, казалось, еще немного и сомкнутся, превратив Техас в котел. В кабинете повисло молчание. «Но мы делаем успехи, а ресурсы противника на исходе. Не сегодня, завтра враг будет окончательно разбит», — попробовал возразить генерал бронетанковых войск Карл Тернер. «Даже если так, то как вы намерены устранить угрозу из космоса? На орбите все еще находятся космические корабли пришельцев, 30, если не больше, и они в любой момент могут спалить любой город республики, который увидит перед собой». Кейси переводил взгляд с одного генерала на другого. «Но у нас есть ядерное оружие, и мы можем применить его. Оно легко достанет цели на орбите», — возразил генерал, отвечающий за стратегическое оружие массового поражения ИПРО. «И как много у вас ракет, генерал?» — холодно спросил Кейси. «Осталось в общей сложности 25 стратегических ракет Смирф и еще 10 с одиночной боеголовкой. А что если ни одна из них не долетит до цели? Вы думали о таком исходе? Инопланетчики спокойно сбивают обычные реактивные снаряды, и для более массивных целей у них наверняка найдутся аналогичные контрмеры. Мы впустую израсходуем боезапас и получим симметричный ответ от врага, который может быть гораздо разрушительнее. И кроты тоже не дремлют. Если мы все же обнаружим убежище этого демона, нам к этому моменту просто ничем будет нанести по нему упреждающий ядерный удар.